Шестое. День шестой, все теперь уже понятно, путь туда такой простой, это больно и приятно, все сбывается точь в точь, как напутствие в дорогу, тайна улетает прочь, слава Богу, доберемся как-нибудь, что нам знойно или вьюжно, и увязывать не нужно чемоданы в дальний путь, можно просто налегке, не трясясь перед ошибкой, с дерзновенную улыбкой, словно с тросточкой в руке, остается для невежд ожиданье дней, в которых отсыревший вспыхнет порох, душ или раздастся шорох вновь проснувшихся надежд. Что ты там, ни словословь, как ты там, ни сквернословь, не кроится впрок одежда, жизнь длиннее, чем надежда, но короче, чем любовь.